еще раз прочел разговор Волков-Бродский об Ахматовой, который когда-то читал. Сколько сплетен! И оба это как бы приветствуют. Волков, мне кажется, а иногда была совсем не прочь посплетничать. Бродский, конечно, конечно. От себя добавлю, увы, еще как. Два раза я знаю точно. Поэтому мне везло в личной жизни фатально. А с мужьями, особенно с Гаршиным, Цветаевой с романами, Пастернаку с женами, М. Пушкину. Кто-то сказал, назовите мне поэта, которого верная жена подвигла бы на создание поэмы. Ноябрь 1993 года. Умер Феллини. С ним для меня ушла целая эпоха. Меня сразу же потрясла дорога 40 лет назад. И с тех пор все эти годы мы ждали его следующий фильм и никогда не были обмануты. Много лет я был под впечатлением Кабирии, знал ее наизусть, показал отрывки в своем фильме «Звезды встречаются в Москве», когда никто еще у нас не видел эту картину, и начальство чинило мне препятствия. Но потом я несколько охладел к ней, и все большее неизменное место заняла «Ла Страда». Мне кажется, что выше этого в кинематографе ничего не создано. «Где он подсмотрел, — писал Бежар, — что смычок, изгибающийся на скрипичной струне, так женственен и пластичен, что вызывает желание? Откуда он знает, что желтый цвет перетекает в коричневый с чуть-чуть размытой нежностью? С такой же усталой балерина пытается раствориться в партнере. Откуда это умение перекраивать материю по-своему? Ясно, что он это где-то подсмотрел. Но где? В каких божественных пенатах?» Его талант стал могучим в один прекрасный момент, когда на его голову обрушилась гармония. Ее сбросили с небес для Феллини так же, как когда-то для Моцарта. И они сразу же постигли ее, им предначертанную и им предназначенную. Седьмого декабря. Позвонила Инне одна искусствоведка, приехала из Чебоксар. Она увидела по телевидению в передаче Рязанова о Лиле Брик на стене нашей квартиры портрет работы Константина Коровина и страшно взволновалась, хотя он лишь промелькнул в панораме и не назывался. На картине изображена молодая женщина в тени листьев, сквозь которые падают на нее солнечные блики. «Кто такая?» Говорили, что это любимая модель Коровина Муся. Этот портрет отец Инны в конце 10-х купил у семьи Шаляпина в Петрограде. Искусствоведка попросила о свидании, и когда пришла, то рассказала такую историю. На портрете изображена ученица Коровина, которую он неоднократно писал. Она потом стала тоже живописцем, ее зовут Мария Мыслина. Я занималась ее творчеством, писала о ней и хорошо ее знала. Она всю жизнь хранила блеклые фотографии этого портрета и сокрушалась, что не знает его судьбы, цел ли он, где его искать, куда делся. Мы часто с нею о нем говорили. Мысленно с мужем были репрессированы, а последние годы она жила в Москве и умерла в 70-х годах. Ее дом был в 2 шагах от вас, на Новинском бульваре. Если бы она знала. На стене у нее висело пожухлое фото Она не дожила до того дня, когда могла бы узнать судьбу своего портрета.